Глава 14. Традиции и японцы. Пронзительный писк, отсчитывающий чьи-то последние секунды, выдернул ее из сна. В ладонь привычно скользнул спрятанный под подушкой пистолет, и она, нацелившись на источник, в последний миг едва успела остановить палец, судорожно вздохнув. Надо было поставить другое условие. Детектив недовольно нахмурился, проведя взглядом по смотрящему на него золотому дулу до лица наемницы, и та поспешно опустила оружие, радуясь, что у ее пистолета под левую руку предохранитель был с другой стороны. Даже нажми она на триггер, это золотое недоразумение не выстрелило бы. «Доброе утро. Не шуми, остальные спят». Тихий голос вывел Лару из ступора, и она, кивнув, села на кровать, убирая оружие обратно под подушку и оглядываясь. Юрис ушел в ванную, на столешнице кухни тихо фырчала кофеварка, с дивана едва слышно похрапывал Файтс. Никто, кроме нее, не отреагировал на «будильник». Лара потерла лицо ладонями, сдавленно зевая, и, глянув на экран своего коммуникатора, покачала головой. 6:30 утра. Уснула я где-то в 2 часа ночи, остальные где-то так же. «Нет уж, ничто не мешает мне поспать еще пару часов. Тем более, что эта кровать моя на ближайшие полмесяца». Наемница вернулась под одеяло, поелозила, возвращаясь на нагретое место, и в следующий раз проснулась только от того, что чья-то пятка врезала ей под коленку. «Ой!» — открыв глаза, Лара увидела прямо над собой виноватую мордашку Ротаны. «Прости, я хотела в туалет и не заметила твою ногу». «Ползи уже». Благосклонно разрешила снайперша, и кочевницу сдула с кровати. «Надо у стенки место занимать в следующий раз». Завернувшись в одеяло, Лара зевнула, и ей в ответ басом зевнули с дивана. «Доброе утро!» Файтс, приняв сидячее положение, еще раз зевнул, а потом принюхался. «Мне кажется, или пахнет кофе?» «Кажется. С опозданием в...» На глаза Лары попались настенные голые часы. 4 часа. Детектив варил перед тем, как уйти». «А не сварю, даже не думай. Я понятия не имею, что тут у него где», — открестилась от сомнительной чести кофевара наемница. «Это теперь не у него, а у вас троих». «Да ладно, ладно, я понял. Злая ты женщина. Красивая, но злая. Это все потому, что...» «Файтс», — угрожающе произнесла Лара, но толстяк и не подумал останавливаться, лишь глянув на нее хитро, «что тебя никто конфетами давно не угощал». «Ну не угощал же». Лара махнула рукой и молча завалилась обратно на кровать. Спорить с языкастым рокером ей не хотелось. Вернувшаяся из ванны Ротана была отправлена Файтзом на поиски кофе. Кочевница без всякого стеснения пошарилась по кухонным шкафам и быстро обнаружила искомую пачку. Даже две. «Тут есть вот такое, какое-то странное, и его мало. А есть вот такое», — девушка потрясла пачкой растворимого кофе. «Нормальное». «Темнота! Ничего ты не понимаешь!» «Первое! Оно ж самое вкусное! Давай сюда!» Лара, снова сев на кровати, с отстраненным интересом наблюдала, как рокер и кочевница варят в кофеварке кофе из настоящих молотых зерен и думала, что, возможно, за эти 15 дней детектив сотню раз пожалеет о том, что пустил их в свой дом, но от своей порции отказываться не стала. Натуральный кофе был действительно куда вкуснее, если так можно сказать об этом напитке, чем растворимая бурда. Лара аккуратно отодвинула одеяло, встала с кровати, чтобы ненароком не пролить кофе на постель, и устроилась в кресле. Рокер, прихлебывая из кружки, бродил по квартире, словно заново ее рассматривая, и, наконец, остановился возле рабочего стола, на котором, рассортированные 2 аккуратными стопками, лежали документы, бумажные, вперемешку с пластиковыми. Файтс сдвинул первые несколько листов из одной стопки, взял какой-то пластик и принялся читать. «Отчет номер...» «А, пофиг. Информация по делу номер 17.0. Пропускаем. Довожу до вашего сведения, что согласно ранее отправленным мной отчетам номер, а также баллистическому отчету номер и дактилоскопическому отчету номер...» «Да тут цифр больше, чем букв. Номер, номер!» — не выдержал рокер, недовольно бросая пластиковый лист на стол. «Тебе не кажется, что он заметит изменения?» Лара, отпивая кофе, морщится и выжидающе смотрит на рокера. «Я ничего не трогаю, просто рядом стою». Тут же отреагировала Ротана, невинно хлопая ресницами и демонстративно закладывая руки за спину. «Нет, все-таки бесит». «Да ладно, я потом все сложу, как было», — отмахивается от слов наемница рокер, но уже с куда большей осторожностью начинает перекладывать документы. «Хм, ого, ну ни хрена себе сериал. Его жену убил ее собственный брат, что ли?» Лара нахмурилась. Ротана, помедлив, сделала аккуратный шажок в сторону от стола, но Файтс, поставив на столешницу свою кружку, взял в руки два бумажных документа. «Да, она еще и болела. Перстень не видно, клеточный рак желудка с метастазами в брюшине, яичниках. Звучит крайне дерьмово, а я в медицине не понимаю вообще ничего». «Болела, но ее убили?» — переспросила тихо Ротана, покачиваясь носка на пятку. Лара не могла интерпретировать взгляд, с которым девушка смотрела на бумажные листы и Файдза, но вмешиваться в происходящее не собиралась. То, что детектив забыл убрать личные документы с видного места при наличии двух очень любопытных гостей, в большей степени было его проблемой. А она, Лара, это все не трогала и не собиралась. «Угу. Вот тут написано, что в 2072-м она умерла от передозировки Да к черту, я это не выговорю. Короче, от передоза препаратом, которым ее лечили. А девичья фамилия ее, не поверите, Смитсон. А вот тут, Файтс покачал другим листком, часть допроса некого Генри Смитсона, в котором тот отрицает, весьма неубедительно, я бы сказал, свою причастность к смерти Лен Ливану в девичестве Смитсон. И вчера детектив говорил, что этот Генри Смитсон задолжал ему одну жизнь. 10 лет назад, вздыхает Ротана и хлюпает носом. Она красивая такая была. «Кто?» — непонимающе спрашивает Файтс, складывая документы в стопку. На взгляд Лары не заметить, что кто-то трогал документы, мог бы только слепой, но Рокер, видимо, считал иначе. «Элен, вон ее фотография!» — кочевница тыкает пальцем в сторону полки, и толстяк некоторое время смотрит туда. «Мда, как-то это то самое...» Лара шумно отпивает кофе, саркастично выгибая бровь, а затем ставит пустую кружку на журнальный столик и берет в руки лежавший все это время по центру стола ключ от квартиры. «Он еще набирал какой-то код», — напоминает кочевница, заметив ее действие. И Лара, подумав, встает и достает из-под подушки свой коммуникатор. «Ну точно. Удивилась бы, если бы он об этом забыл, как забыл о документах. Хотя, может, там и нечего скрывать?» «Отчеты такие, что ни черта не ясно, а смерть жены не такая уж и тайна. Может, это была проверка, и мы, то есть они, ее завалили». «Код есть. Я думаю, что вы только что знатно облажались». Наемница садится обратно, убирает коммуникатор в карман шорт, закидывает ноги на стол и потягивается, пока в боку не начинает подступать боль. Не надо было трогать его документы. «Сдашь?» Файт смотрит на нее из-под бровей, и Лара фыркает. «Больно надо, толстяк». «Все и так видно. Он же педант, он сразу все поймет». «Он и с мальчиками? Он же был женат». «Да и ну ладно с мужчинами, но с детьми? Как-то не похож он». Файтс издает сдавленный смешок, Лара закатывает глаза. «Ротана, педант — это такой человек, у которого все по правилам, все на своем месте, даже тогда, когда это мешает. Заскок такой в голове, понимаешь? Он не может отступить от инструкции, от какого-то порядка, который сам себе придумал». «Я думаю, что ты не права. Но спасибо, что объяснила. Я про другое подумала». Серьезно глядя на наемницу, ответила Ротана. «Я тоже думаю, что ты не права. Нормальный он, ну. Просто порядок любит и живет давно один. А ты злая». «Ну, красиво. Я с первого раза запомнила». Лара насмешливо покосилась на Рокера, что снова принялся выравнивать документы. «Так какой у нас план? Мне вчера никто так и не ответил про этого вашего Ламберта». «Ты мне кофе не сварила». Сварливо припомнил ей Файтс. Ротана хихикнула. «А вы сварили. Дорогой молотый кофе, который детектив явно бережет, распивая в обычное время простой растворимый». «На гостях не экономят», — поднял палец к потолку Файтс. «В гостях не жадничают», — парировала Лара. «Стоп!» — Ротана встала между ними, подняв руки вверх. «Вы так можете до вечера припираться. Вроде бы мне надо было вас куда-то там отвезти». Файтс снисходительно посмотрел на наемницу. Та в ответ показала средний палец. «Пешком пойдете», — мстительно обещает Ротана, и Лара усмехается, видя, как резко грустнеет лицо Рокера. «А ну, рассказывай нам, что там по-вашему, Ламберта?» «О, погодите! Хеллоу?» Кочевница прижимает коммуникатор к уху, потом прикрывает микрофон ладонью и сообщает громким шепотом. «Это детектив!» «А? Да-да, я слушаю!» «Ага, ага, поняла! Куда? А можно с тобой?» «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» «Спасибо. Ага, да, конечно». Закончив разговор, Ротана, ничего не поясняя, снова требовательно уставилась на Файдза. «Она меня все еще бесит, но, надо признать, ее воздействие на окружающих можно смело использовать как некую версию биологического оружия. Надо чаще натравливать ее на толстяка, благо тот наверняка будет давать достаточно поводов. Это весьма забавно». Рокер вздохнул, покосился на стоящий за рабочим столом стул и, поскрипывая коленом, прошел к дивану, устраиваясь на нем. «Короче, съездил вчера Ламберта на склад, бомбу не нашел». «Нашел два трупа. Я с детективом поеду осматривать, как вас отвезу», — перебила его Ротана. «Слушай, мелкая, если ты все знаешь, так че пристала? Рассказывай, да рассказывай!» — ворчливо отозвался Файтс и уставился на тонкий маленький пальчик, замерший напротив его носа. «Так ты не мне рассказываешь, а Ларе. Давай дальше». Кочевница убрала палец и села на край журнального стола, не сводя с Файтса пристального взгляда. «Это очень забавно». Рокер тяжело вздохнул, сукоризный посмотрел на Лару, но та продолжала изображать вежливое внимание, и музыкант сдался. «Ладно. Ну, короче, я согласился помочь детективу поискать кое-какую инфу. Ламберто в ярости. Он про склад ничего не знал. Убитых тоже видел первый раз. Он там аккуратно покрутился и в итоге решил, что раз пошло такое дело с трупами и бомбами, то лучше сотрудничать со своим копом, чем отбиваться от претензий каких-то левых Бобби». «А тебе в этом какой прок?» Лара даже не ожидала, что Файтс ответит, но тот приосанился и сделал такое лицо, от которого наемнице сразу захотелось в него что-нибудь кинуть. «Я, чтоб ты знала, брокер. И сотрудничаю с бесом. Мне нормальный коп в связях тоже не помешает». «Брокер? Ты? Ну, допустим. И какой заказ ты последним выполнил? Без имен, так, в общих словах». «Да буквально позавчера я договорился о смене владельца клуба. Санто-Доминго. Слышала про такой?» «О, я слышала. В новостях говорили, что там была какая-то охренительная перестрелка и что копы оцепили весь район». С каждым словом кочевницы Лара видела, как выражение лица Файтса меняется с хвастливого на смущенное. «Брокер, говоришь, договорился?» «Ой, да что ты начинаешь к словам цепляться?» Лара не выдержала и рассмеялась. Такой забавный стал у Файтса вид. К ее смеху присоединилась Ротана, а через мгновение и сам Рокер. «Ладно, я начинающий брокер». Файтс, отсмеявшись, пошкрябал себя по пузу пальцами и пожал плечами. «Все же с чего-то начинают. Ну вот, так что мне детектив будет полезен. С этой попрыгуньей все понятно. Ей Юрис брата найти должен. А ты?» «А что я?» Лара смотрит на толстяка с недовольством. «Ты же слышал, я тут квартируюсь на полмесяца. Мне хватит этого времени, чтобы решить пару своих проблем, подкопить денег на нормальное жилье и найти работу. Может быть, вообще уеду в другой город. Не решил еще». «А с бомбой тебе какой интерес?» «Да никакого. Но если детектив предложит работу, соглашусь, скорее всего. Он платит по счетам, а мне деньги нужны». «А если я предложу тебе работу?» Лара в ответ на вопрос Рокера проводит по нему скептическим взглядом. «Ну ладно, может, не я, а бес через меня». «Я не работаю через две руки. Если у беса будет работа, то мой номер у него есть, может связаться напрямую. Но я трижды подумаю теперь, брать ли мне от него заказ, а то как-то у меня значительно поубавилось доверие к брокеру, который организует перевозки такого оружия через город, используя для этого первого подвернувшегося курьера». Лара, покрутив ключ в руках, бросила задумчивый взгляд на дверь ванной. Остро захотелось прямо сейчас пойти и еще полчаса постоять под горячей водой, но время поджимало. «А в чем мне выйти из дома? А Ротане?» «О, мне кажется, я знаю, что увижу в ванной». Встав с кресла, наемница решительным шагом прошла через небольшую комнату и, распахнув дверь в ванную, молча уставилась на мигающий зеленым огонек сушилки. «Ну, почти идеально. Остался только незакрытый вопрос с завтраком, но тут достаточно просто пошариться по морозилке, что я непременно сделаю, когда вернусь. Кажется, мне даже капельку совестно, но только самую малость. Отказываться от такой возможности в моем положении было бы глупо, особенно учитывая последние новости. Те двое в клубе, что следили за пауком, могли успеть сообщить обо мне, и даже если сами не узнали, то в случае Грэхэм меня узнает сразу. Его с телевыми имплантами не обмануть. Начнет меня искать. Сам или с помощью своих, как выразился Фрэнсис, подсосов. «Лара, все в порядке?» Наемница дернулась, выныривая из своих мыслей, и поняла, что продолжает стоять на пороге ванной, опираясь ладонью на дверной проем и смотря сквозь сушильную машину. «Да», — Лара провожает взглядом Ротану, которая, не пригибая головы, проходит ванную под ее локтем. Кочевница с некоторой задержкой проводит пальцем по панели сушилки, разблокировав дверцу, и вытаскивает черный комок еще горячих вещей. «Так, вот это мое, вот это твое с дыркой. Как, кстати?» Девушка кивнула, взглядом указывая на живот снайперши, и та, сунув руку под футболку, ощупала пластыри. «Сухо, значит, все в порядке. Мне бы заехать еще в два места. В молл в центре и в гостиницу на окраинах. вещи забрать перед тем, как ты высадишь нас у этого Кагама». Лара зашла внутрь комнаты и закрыла за собой дверь, начав переодеваться. «Ладно». Ротана была на удивление спокойна, словно бы исчерпала весь свой заряд неудержимой энергии. «Но, скорее всего, это временное явление. Сейчас она накопит новую порцию, и я хотела бы оказаться подальше, когда она решит снова его выпустить. Скорее всего, удар придется на детектива. Ну, такова его тяжкая доля». Переложив коммуникатор в карман штанов, наемница вышла из ванной, услышав, как Файт с кем-то прощается. Бросив на убирающего свой ком в карман толстяка подозрительный взгляд, женщина сунула свой парадный кошелек в карман и, покрутив в руках вытащенный из-под подушки пистолет, вздохнула. «Придется как дури за пояс без кобуры совать. Ну не в карман же. А может, у детектива есть запасная плечевая кобура?» Женщина тоскливо оглядела квартиру, останавливаясь взглядом на большом шкафу, и поджала губы. Звонить и спрашивать у копа ей не хотелось. Лезть в его шкаф без спросу тоже. Остановившись у стола, наемница вытащила и выложила на него обойму из пистолета, передернула затвор. Патрон выпал с глухим звяканьем, и Лара вернула его в обойму. Убрав пустой пистолет за пояс, а обойму в карман, она еще раз оглядела квартиру, удостоверившись, что ничего не забыла. Толстяк демонстративно начал мыть кофейные кружки. По крайней мере, на Лару он смотрел с таким видом, словно совершал какой-то подвиг. А Ротана — заправлять постель. Сложила выданное им вчера полотенце стопочкой поверх одеяла, а рядом положила свой домашний комплект одежды. «Вообще, у меня в машине все осталось, но идти вчера за одежкой было очень лень», — вдруг сообщила кочевница Ларе, которая терпеливо наблюдала за тем, как копаются ее спутники. Та в ответ пожала плечами. Торопить Ротану ей не хотелось, а то еще обидится и действительно придется идти пешком. Кочевница бросила на нее пристальный взгляд, потом вздохнула. «Да, надо ехать. Мне тоже не хочется опоздать к участку. Наш детектив будет ждать меня к часу дня». Кочевница хихикнула и состроила Ларе глазки. Наемница, криво усмехнувшись, мысленно пожелала Юрису удачи. Через пару минут они уже спускались в лифте на первый этаж. В машине снайперша быстро надиктовала Ротане оба адреса и спустя еще неполные 10 минут уже выходила на парковке у мола, размышляя о том, что в каждой маленькой милой девушке, любящей нежноголосых азиатских исполнителей, розовая и сладкая, может скрываться резкая на поворотах во всех смыслах этого слова «кочевница», которая привыкла, что дороги нет, а есть только направление, но при этом каким-то чудом ухитряется не привлекать внимание патрульных. Или они ее прицельно игнорировали? Я готова поспорить, что видела прямой взгляд на машину и не единожды. Почему никто не попытался срубить бабла с кочевницы? Что-то я упускаю из виду. Ну и ладно, не то чтобы мне это важно. Забрав без каких-либо проблем свой рюкзак из камеры хранения, наемница вернулась к машине и выразила готовность ехать на следующий адрес. Файт, сидевший сзади, что-то буркнул себе под нос на немецком. Переводчик смог определить язык, но не фразу. Но на пристальный взгляд Лары только молча пожал плечами. Под энергичные и достаточно въедливые мелодии какого-то азиатского коллектива, который презентовал новый альбом вчера и теперь рвал чарты, Ротана довезла их до окраин и, остановившись на парковке перед гостиницей, сделала музыку потише, настороженно оглядываясь, что не укрылось от Лары. «Что-то не так?» — наемница придержала открытую дверь, не торопясь выходить из машины, и Ротана кивнула. «Мне тут не нравится. Постарайся побыстрее, ладно?» «Я мигом. Просто заберу вещи». Лара, ступив на асфальт, негромко хлопнула дверью и быстрым шагом пошла к двери отеля. Стойка, за которой чаще всего можно было увидеть хозяина, сейчас пустовала. Но Ларе он и не нужен был. Бросить ключ на столешницу она может и без его присутствия. Взлетев по темной лестнице на второй этаж, наемница вышла в коридор. Одной из особенностей Rapid 70 — было то, что его носитель не ускорял себя, а скорее наоборот, все время вынужден был замедлять, брать под контроль собственной реакции, чтобы не перегружать излишне нервную систему и не выделяться слишком сильно. Впрочем, некоторые вещи все равно уже невозможно было контролировать, отчего носителям этой модели требовался постоянный стабильный медицинский контроль и хорошее обогащенное питание. Разум. Дополнительно усиленная нервная система не может функционировать отдельно от мозга, и даже если взять под контроль свое тело, то разум продолжал работать с той новой скоростью, на которую способен. Боевые импланты, конечно, давали не такой сильный прирост, как, например, те, что ставили себе аналитики, но и этого Ларе хватило. Стоило ей оказаться на площадке перед лестницей и бросить взгляд в сторону своего номера, как она сразу заметила сидящего в углу неподалеку от ее двери мужчину. Она бы, может быть, не придала ему особого внимания, сидя он в другом месте, но именно в этот многострадальный угол повадили справлять малую нужду всякие уроды, что периодически приходили в гости к местным постояльцам. Там нестерпимо воняло, и любой бездомный предпочел бы другое место, но не этот. Снайперский прицел в левом глазу позволил разглядеть, что сидящий без движений мужчина с характерным разрезом глаз и чуть плоским лицом только притворяется спящим, причем весьма посредственно, даже не пытаясь придать своему телу хоть сколько-нибудь расслабленную позу. А из-под его отделанных грязных многослойных тряпок, которые заменяют или скорее скрывают нормальную одежду, торчит уголок ножен. Лара, не сбавляя шага, идет к своему номеру. «Уже нашли, скоты узкоглазые. Значит, те двое доложили обо мне, прежде чем сдохли. Но как нашли?» «Он бы еще прямо в лужу сел. Непрофессионал. Послали ко мне какую-то мелочь, как проверку?» «Ну, раз им кадры не жаль». Между пятым и шестым шагом мир вокруг привычно замедляется. Лара правой рукой вытаскивает из-за пояса разряженный пистолет. Левый загоняет в него взятую из кармана обойму, дергает затвор и, видя, что поджидавший ее противник начинает вставать, засовывая руку куда-то под тряпки, дважды стреляет в голову. Промахнуться с такого расстояния практически невозможно. Наемница, еще несколько секунд оставаясь в своей скорости, смотрит, как оседает на пол посланный к ней убийца, роняя почти вытащенный пистолет, и только после этого плавно возвращается в привычный медленный мир. Подойдя к телу, Лара неторопливо ощупала его. Но помимо пистолета и катаны, при незадачливом азиате оказался только жетон, похожий на армейский, с цифрой 8 и без каких-либо других опознавательных знаков. В гостинице царила почти идеальная тишина, но женщина спиной ощущала чужие взгляды. Какие-то особо смелые постояльцы пялились на нее через дверной глазок. «Хорошо, что я не стала менять внешний вид после клуба». Забрав с тела катану и жетон и презрительно покосившись на валяющийся пистолет, Лара перешагнула через труп, открыла номер и вошла внутрь, оставив ключ торчать в хлипком замке. С ее последнего раза тут ничего не изменилось, и это было замечательно. Сбросив трофеи на кровать, а золотой пистолет положив на стол, наемница снова отпустила поводок, плавно разгоняя тело до комфортного состояния. Медлить не стоило. У него мог быть дружок где-то рядом, или он мог передавать информацию через внутреннюю систему связи, если она у него достаточно апгрейженная. Узнать это со стороны невозможно, так что лучше перестраховаться и действовать как можно быстрее. Да к черту эту решетку! Спрятав вытащенный было мультитул обратно в рюкзак, наемница взялась за пластиковую вентиляционную решетку руками и, уперевшись одной ногой в стену, дернула со всей силы, вырывая хлипкие винты из пазов. За стеной от той самой скандальной парочки раздалось какое-то шуршание, но оно тут же затихло. Вытянув из вентиляции кейс со снайперкой, Лара окинула комнату взглядом и, убедившись, что ничего не забыла, повесила кофр с оружием на спину, предварительно обмотав его лямками рюкзака и прицепив тот карабином к ременной петле. После чего сунула трофейный жетон в карман куртки, катану пропихнула между спиной и кофром и, взяв в руки пистолет, крадучись, подошла к двери. В коридоре было по-прежнему тихо. Выглянув из номера, Лара не увидела ни одной живой души, но замедляться не собиралась. Ни к чему жителям этой дыры видеть ее лицо. Рванув по коридору к лестнице, наемница, опершись ладонью на перила, в два прыжка преодолела ступеньки и, тенью скользнув мимо испуганно завопившего хозяина гостиницы, что встретился ей в самом низу, выскочила на улицу, тут же рванув к машине. И максимально быстро вернулась в медленный режим, так как на крыше водил дулом пулемет. Быть случайно нашпигованной пулями ей совершенно не хотелось. Что-то случилось, или у кочевницы просто остро развито чувство опасности? Ее приближение заметили, и Ротана тут же ткнула куда-то в приборную панель, убирая оружие, после чего замахала рукой. Лара снова прибавила шагу, но никого, кто бы проявлял какой-либо интерес к машине, не увидела, и, распахнув заднюю дверь, скинула со спины кофр со всем прицепленным к нему добром. Без стеснения сунув его на колени толстяку и кинув ножны с катаной сверху. Золотую игрушку наемница разряжала уже сидя впереди, в тот момент, когда Ротана дала по газам. «Что-то случилось?» Вопрос прозвучал от всех троих одновременно, отчего Ротана хихикнула, не сводя взгляда с дороги. Лара глянула через плечо на толстяка, и тот, пожевав губами, ответил. «Попрыгунье было как-то напряжно, и она решила сразу показать, что к нам лучше не лезть». «А ты чего так вылетела?» «Да так, местечко тут действительно неспокойное. Кстати, Ротана, Катана — мой тебе подарок. В честь знакомства, так сказать». «Что, правда?» Девушка на миг отвлеклась от дороги, глядя на Лару круглыми от удивления глазами. «Да». Лара пожала плечами, закончив разряжать пистолет и снова убирая его за пояс. На Катане она успела заметить эмблему Такеда. И ей больше не хотелось иметь ничего общего с этой корпорацией даже на таком уровне. «Теперь у меня две катаны. Как у тех крутых ребят, как там, как в Харакири». «Ты смотрела Харакири?» Удивленный голос Файдза прорвался сквозь шум дороги и завывание очередного исполнителя, которого Ротана не думала сделать потише. «Конечно, это же совершенный улет!» Кочевница аж подпрыгнула на сиденье, при этом ни на миллиметр не дернув рулем. «Кажется, она снова начинает накапливать критическую массу позитива и энергичности. Пора валить. Интересно, долго нам еще ехать?» Лара отвернулась, перестав прислушиваться к разговору и рассматривая в окно пролетающие мимо улицы. Они ехали в другую часть Детройта, через такие же трущобы на окраинах, и потому наемница могла наблюдать, как постепенно сменяется городской пейзаж с кричащих улочек китайского квартала на однотипные мрачные застройки, на которых то тут, то там, разбавляя серость бетона, встречался череп Святой Смерти. В животе опять неприятно заныло. И почему я не позавтракала в квартире копа? Надо предупредить Салливана, что меня уже обнаружили. Я вовремя сменила место жительства. Но каким образом меня нашли меньше, чем за сутки? Думай, Лара, думай, что могло тебя выдать? Или кто? Машина начала замедляться. Ротана приглушила музыку, немного попетляла по узким улочкам и, наконец, тормознула у какого-то мотеля, на вид такого же дешевого, как тот, что покинула Лара. «Кажется, приехали», — резюмировал рокер, и машина качнулась, когда его грузное тело покинуло салон. «Еще раз спасибо за катану. Мне еще никто ничего не дарил. Ну, из городских». Лара обернулась на голос кочевницы и увидела, что та широко улыбается. «Да не за что». Пожав плечами, наемница вышла из машины и, забрав свои вещи, огляделась. «Значит, раненый в нежные места доктор живет тут? Кстати, толстяк, ты знаешь, что это был за номер с носилками?» «Понятия не имею». «Сейчас, может, и узнаем». Пожал в ответ плечами рокер, бросил вслед стартанувший с места машины кочевницы взгляд и, глянув в свой коммуникатор, сжимаемый в руке, пошел в сторону гостиницы. Помедлив, Лара пошла следом. Отель напоминал тот, из которого наемница съехала, как родной брат-близнец. Такой же уродливый бледно-зеленый цвет стен, плавно переходящий в коричневую грязь, которую никто не собирался оттирать. И такой же неприятный, лысый, обрюзгший тип за стойкой регистрации, если можно было так назвать, приставленный к стене по ту сторону за пластиковым окном стол. «В какую квартиру?» Метрдотель недовольно глянул на них, демонстративно кладя ладонь на лежащий рядом с рукой дробовик. «Пятую», — миролюбивым голосом ответил Файц. «Услышу пальбу, вызову латинос». Мужик прищурился, словно уже сейчас готовясь призывать местную крышу. Но рокер только насмешливо бросил. «Ламберто, привет передавай!» И двинулся вверх по лестнице, скрипя коленом и ворча что-то про любовь ко вторым этажам. Лара молчаливо следовала за ним, продолжая обдумывать все случившееся. Помимо очевидно беспокоящей ее ситуации с бывшим ублюдочным командиром, было еще кое-что, что тихо скреблось на задворках подсознания. И имя этому было Хизео Хасаши. Управляющий клуба, имеющий боевые импланты в таком количестве, что ему позавидует любой профессиональный наемник и использующий уж слишком приметные техники, которым обучали только в одном месте. Опять это японская корпа. Куда ни плюнь, попадешь или в азиата, или в того, кто на него работает, или в того, кто как-то был с ней связан. Может ли этот Хизео быть таким же беженцем из Такеда, как и я? Или он один из тех единиц, которые уходили на пенсию? Слышала всего о четырех таких случаях, и то вдва не верю. Почему бы не спросить у него самого? За этими мыслями Лара не заметила, как толстяк провел ее через весь второй этаж и выбил дробь по хлипкой двери. «Это Файц и Лара!» Не дожидаясь ответа, пробасил рокер, и после некоторого шебуршания дверь приоткрылась. «Проходите». Открывший им юноша отошел в сторону, впуская посетителей в однокомнатную квартирку. На заправленной кровати валялись цветастые шмотки, пахло какими-то духами и едой. Взгляд наемницы сразу нашел пустую коробочку из-под лапши, и она едва слышно вздохнула, тут же ощущая на себе взгляд Кагама. «Проходи, показывай свою рану. Вещи на кровать можно». «А, ну ты уже. Вот сюда, на стул садись, лицом к спинке. «Платить кто будет?» «Он». Лара Сев тут же ткнула пальцем Файдза. «Он записал, он и платит». Рокер хмыкнул, но отнекиваться не стал. «Ладно», — с некоторой заминкой проговорил Кагама и принялся чем-то шуршать за спиной наемницы. Файдз, прислонившись плечом к стене, рассматривал комнату, а потом глянул куда-то в сторону шума. «А я думал, что все элитные мотыльки живут прямо в клубе». Наемница почувствовала, как дрогнули пальцы, снимающего в этот момент пластырь парня. «Жили. До того, как кое-кто устроил там кровавую резню. Экзидис закрыт на реставрацию». «Кое-кто? Это он что, на нас намекает?» Сложив руки на спинке стула, Лара опустила подбородок на скрещенные кисти, уставившись в серую стену напротив и слушая разговор. «А как так вообще вышло, что мотылек вдруг заделался доком на полставки?» «Тебе-то какое дело?» — огрызнулся Кагама, и Лара порывисто вздохнула, чувствуя, что не совладавший со своими чувствами парень, не дождавшись, пока подействует вколотая им анестезия, излишне резко дернул края раны. «Да интересно просто. Ты вроде неплохо держался вчера, а потом где-то пулю хватанул, когда уже все закончилось, и на ручках медиков уехал. Не, не осуждаю. В клубе был полный мрак, настоящая война. Для тебя это, наверное, все слишком. Не то, что для нас с Ларой». «Для нас? Я профессионал, а ты просто отморозок, который любит убивать. Мы разные». За спиной у снайперши послышалось демонстративное фырканье. «Фух, я просто не хотел общаться с вашими дружками-копами. И вообще, воевать можно не только на войне. Ты понятия не имеешь, через что я прошел». Голос Кагама звучал так надменно, что Лара испытала острое желание одним резким движением руки своротить ему нос. «Воевать не только на войне? Ты через что-то прошел? Ты едва в обморок не падал от вида трупов, и я видела, что ты собирался нас кинуть. Просто испугался тех уродов больше, чем последствия своего побега. Корчишь тут из себя черт знает что». «Конечно, дружище». Голос Файдза был на удивление миролюбив, но, бросив короткий взгляд на слегка ухмыляющегося рокера, наемница поняла, что тот что-то задумал. «Я уверен, что ты повидал некоторое дерьмо, как и многие другие, кому не повезло родиться простыми людьми на улицах этого города, как и я. И потому я думаю, что с твоими талантами прозябать в этой дыре, рискуя нарваться на каких-нибудь отморозков, вообще не самая подходящая тема». «Решил завербовать его в свои помощники?» «Ну, идея-то хорошая. Медик даже такой всегда может пригодиться». Кагама молчал, сосредоточенно зашивая рану у нее на спине, а Файдз, не меняя позы, рассматривал что-то на стене у Лары за спиной. «И что ты можешь мне предложить такого, чего не даст Экзидис?» Наконец спросил мотылек, и Лара усмехнулась. «Раз задал вопрос, значит, половина дела уже сделана». «Сам же сказал, что клуб на реставрации, твои услуги там сейчас точно не нужны, а я хотел предложить тебе поработать по второй специальности, сменить эту убогую конуру на что-то более респектабельное. Ну, хотя бы в более безопасном месте. Но если ты не хочешь...» Файдз демонстративно пожал плечами, громко вздохнув. «Хочу», — поспешно ответил Кагама и тут же добавил. «В конце концов, я всегда хотел попробовать, а теперь у меня есть свободное время. До возвращения в клуб, конечно. Какие условия?» «Какие условия могут быть между друзьями?» Лара закатила глаза, но ничего не сказала, продолжая наблюдать за тем, как Файдз заманивает мотылька в свои сети. «Я подыщу тебе местечко с условиями для доктора. Полный фарш не обещаю, но там будет хоть что-то, и главное, будет охрана и клиенты. А ты просто будешь лечить своих друзей, меня и вот эту сварливую женщину, по цене расходников». А почему ты договариваешься и на меня тоже?» «Сначала покажешь место». Чуть поколебавшись, отвечает Кагама, и Файдз довольно улыбается в ответ. «Конечно, дружище. Я сейчас пару звоночков сделаю, и все решим». С этими словами толстяк, поскрипывая протезом, вышел из комнаты и, судя по грузным удаляющимся шагам, отправился куда-то на первый этаж. Лара молчала, потеряв интерес к происходящему и не собираясь общаться с Кагама. Но через несколько минут мотылек, отстранившись, сообщил, что закончил. «Все, после того, как рана заживет, можно будет удалить поврежденный участок синт-кожи с рубцом и поставить замену. Кстати, зачем тебе столько стилевых имплантов?» «Тебе какое дело?» Встав, Лара одернула водолазку и бросила равнодушный взгляд на недовольно скривившегося медика. «Хороший врач не задает лишние вопросы. Он просто молча делает то, за что ему платят, как и хороший наемник». «Учту», — буркнул парень в ответ, демонстративно поджимая губы. Но Ларе было глубоко наплевать на его обидки. Взяв с кровати кофр с примотанным к нему рюкзаком, наемница закинула вещи на спину и, не прощаясь, вышла из квартиры. За дверьми, ведущими на парковку гостиницы, провожаемая недовольным взглядом регистратора, Лара почти столкнулась с Файдзом, что шел внутрь, смотря в экран своего коммуникатора. «А черт, куда?» «А, это ты? Уже уходишь?» «Угу. А ты решил приобрести себе личного докторишку?» — насмешливо спросила Лара, наблюдая, как чуть досадливо кривится Рокер. «А чё б нет? Полезный, хоть и спесивый». «И достаточно тупой и отчаявшийся, да?» «Не без этого», — Файдз неприятно усмехается в ответ. «Люблю умных женщин». «Сочувствую, ведь это явно невзаимно». «И режим злобной суки активирован?» «Он у меня в принципе один». Лара, пристально смотря в глаза стоящему у нее на пути Рокеру, делает плавный шаг вперед, и Файдз неторопливо сдвигается в сторону, пропуская ее. «До встречи, мистер Брокер». «До встречи, мисс Снайпер!» Толстяк шутливо отдает честь и скрывается в дверях отеля. «Итак, раз у меня теперь нет проблем со съемом жилья, можно до клуба скататься на такси. Все равно автобусы в этой дыре, судя по всему, останавливаться не будут, а до метро идти минут 20, не меньше. И надо все-таки поесть до того, как я окажусь в Экзидисе. Интересно, меня вообще туда пустят?» Доехав на такси до центра города, Лара перекусила в одной из десятков уличных лапшичных. Цены тут, конечно, были повыше, чем за пределами делового квартала, но и сама еда была на порядок вкуснее. И спустя час стояла перед закрытыми дверьми клуба, раздумывая над тем, что собирается сделать и о чем спросить. Искать подход к людям — не самая моя сильная сторона, но что я знаю о Хизео Хасаши? Японец, имевший какое-то отношение к Такэда и имплантированный как один из лучших их оперативников. Он явно не настолько молод, как кажется, на первый взгляд. Скорее всего, ему никак не меньше 60. С этими азиатами никогда не поймешь их настоящий возраст. А тут еще и импланты. Кстати, все скрытые. Это важно, так как, скорее всего, он традиционалист, не принявший новомодное веяние с выпячиванием хрома. Что пришло именно из Японии во весь остальной мир? Итак, японец-традиционалист из условно старшего поколения, а я приперлась с пустыми руками. Ладно, хоть мозгов хватило подумать об этом до того, как вошла в клуб. Но что принести в дар? У меня всего... Лара вытащила кошелек и пересчитала скупую наличность. 150 баксов. Совсем не густо. Женщина, задумчиво покачавшись пятки на носок, развернулась и пошла в сторону ближайшего торгового центра. Нужно принести что-то практичное, но не слишком личное. Что-то совершенно нейтральное и легко используемое. Алкоголь? На достойный подарок у меня нет денег, и я не знаю его вкуса, а дарить дешевый саке — дурной тон. Как и дорогой, ведь я иду не к другу и даже не к коллеге. А к кому? Чтобы понять, что подарить, надо понять, кому именно я собираюсь нести подарок. Ох уж эти традиции. Хоть за что-то можно сказать спасибо Такэда. Прививание языка и знаний культуры Японии офицерскому составу, даже самым младшим званием, внезапно оказалось полезным. Еще бы все вспомнить. Матовые затемненные двери распахнулись перед задумавшейся наемницей, пропуская ее в прохладный холл. Ненавязчивый лаунж, игравший в торговом центре, изредка прерывался приятным женским голосом, мурлыкающим приглашение в тот или иной магазин. И именно он позволил Ларе определиться с возможным подарком. Фрукты закрытых плантаций Asamikin Incorporated порадуют ценителей тонких вкусов и благородных ароматов. Выставка проходит на втором этаже в павильоне номер 5. Действительно, фрукты – простое и элегантное решение. Конечно, корзину я купить не смогу, но гроздь римского рубина осилю. Правда, домой придется идти пешком, но информация сейчас куда важнее. А дальше, видимо, придется аккуратно узнавать у детектива по поводу работы. Наверняка в их участке есть открытые заказы для охотников, а отсутствие лицензии всегда прощают, если дичь была действительно опасной. Решено. Провожаемая чуть более пристальными, чем на других посетителей молла, взглядами охраны, Лара, игнорируя неторопливый эскалатор, взлетела по ступенькам широкой лестницы на второй этаж и нашла взглядом нужный павильон, а в нем открытую охлаждающую витрину, где, периодически опрыскиваемый ледяной водой, возлежал на матовых черных тарелках искомый сорт винограда. Почему он назывался римским, Лара понятия не имела. Ведь выведен и выращен он был в префектуре Исикава, но вот почему рубин, было понятно сразу. Крупные, размером с мячик для пинг-понга ягоды отливали глубоким красным оттенком, а сквозь полупрозрачную кожицу было видно не только темные пятнышки косточек в центре, но и рисунок мякоти. Гроздь винограда вместе с упаковкой из матовой черной подложки и прозрачного с золотыми искрами верха выпотрошила весь ее кошелек, оставив сиротливо звякать какую-то мелочь. «Надеюсь, что это будет не бессмысленно». Бережно взяв подарок в обе руки, Лара за несколько десятков целеустремленных шагов снова вернулась к дверям клуба и, переложив виноград в правую ладонь, сначала потянула, а потом толкнула не поддавшуюся с первого раза дверь. Та оказалась не заперта, и наемница, скользнув в появившийся проход, быстро моргнула, привыкая к полумраку. В воздухе ощущался привкус крови, смешанный с какой-то пряностью. И чем дальше Лара шла через зону регистрации к распахнутым дверям зала, тем ярче ощущала усиливающийся аромат, причудливо сочетающийся с терпким железом. Наемница поймала себя на мысли, что эта смесь запахов словно заставляет ее чуть сдвинуться в сторону привычной для себя скорости мира, и, недовольно сжав губы, специально замедлила шаг и дыхание. А войдя в зал, и вовсе замерла под двумя парами внимательных взглядов. Хизео и Ариса Хасаши явно слышали ее и ждали. Вернее, судя по тому, как девушка-богомол опускает руки, они ждали не меня. «Госпожа Волкер», — управляющий обозначает поклон, не сводя с нее пристального взгляда. «Хасаши-сан». Лара, переходя на японский, кланяется в ответ чуть ниже, чем Хизео до этого, протягивая виноград на обеих ладонях перед собой. «Не знаю, придется ли по вкусу мой скромный дар, но буду рада, если он доставит удовольствие, как мне доставит удовольствие беседа с вами». Да, это несколько нарушает традицию дарения, но ситуация в целом позволяет. Наемница стоит, не разгибая спины и не поднимая взгляда, что в этот момент направлен чуть ниже ягод. Краем глаза она замечает, как стоявшая чуть поодаль Ариса отмахивается от проплывающего мимо ее лица облачка дыма и тут же прячет руки за спину, делая шаг назад. «Ну, бери же, бери же!» Хизео протягивает обе руки к винограду и аккуратно кончиками пальцев подхватывает коробочку. Лара, все так же стоя в поклоне, опускает руки, ожидая положенного ответа. «Я благодарен за этот дар и с большой радостью поговорю с той, что уважает традиции. Можешь выпрямиться, Лара. Ариса, вернись к своему занятию». Последняя фраза заставляет неподвижно стоявшую японку коротко кивнуть, и когда она развернулась к Ларе спиной и села на подвернутые под себя ноги, снайперша увидела небольшой переносной алтарь, установленный на принесенный для этого столик. Именно из курительниц, установленных на этом алтаре, шел плотный белесый дым благовоний. «Камидана? Здесь? Он не просто традиционалист, он синтоист. Значит, я выбрала верную линию поведения. Идем!» Лара быстро перевела взгляд на Хизео, но тот уже повернулся к ней спиной, и ей ничего не оставалось, как пойти следом, к сцене, перед которой были составлены барные стулья. Управляющий бережно положил ее подарок на один из стульев, после чего выдвинул из ряда два других, приглашающим жестом указав на тот, что ближе к Ларе. Они оба сели. Ларе пришлось снять со спины кофр с рюкзаком и уложить на соседние стулья, и некоторое время молчали, смотря друг на друга. Наемница подбирала слова для начала разговора так, чтобы они не звучали как обвинения, а Хизео просто изучал ее внимательным и даже в какой-то степени доброжелательным взглядом, отчего неловкость молчания почти не ощущалась. «Хасаши-сан, я не могла не обратить внимания на то, как вы показали себя вчера в обороне клуба», осторожно прервала тишину Лара, следя за выражением лица своего собеседника. После ее слов ничего не изменилось, управляющий даже не шелохнулся, так и сидя со спокойно лежащими на коленях ладонями и поставив одну ногу на подножку стула. И наемница продолжила. «Мне показался знакомым ваш стиль боя и то, как вы...» Лара чуть помешкала, подбирая правильное слово. «Как вы подготовлены к нему». Хизео едва заметно наклонил голову к плечу, словно рассматривая Лару по-новому, после чего одобрительно кивнул, предлагая ей продолжить. «Я предположила, что вы раньше были как-то связаны с корпорацией Такеда, но не слышала, чтобы они когда-либо отпускали своих ронинов». Примечание. В Такеда слово «ронин» утратило свое историческое значение, став внутренним корпоративным обозначением наемника, заключившего длительный контракт с корпорацией. Такие люди подписывали контракты в весьма раннем возрасте. Совершеннолетие в Японии на момент 2082 года достигалось уже в 14 лет. и фактически после подписания контракта выращивались корпорации под ее нужды, становясь ее собственностью, пусть и весьма ценной. Лара запнулась, видя, как на невозмутимом до этого слова лице Хизео расцветает ехидная усмешка. «Ты употребила хорошее слово. Я Ронин, но в исконном смысле этого слова. Как и ты, я самовольно покинул службу, потеряв расположение корпорации». «Откуда?» Лара, напрягшись, бросила два коротких взгляда по сторонам, продумывая пути отступления, но короткий смешок прервал ее реплику. «Ты знаешь традицию дарения, знаешь о Ронинах, обладаешь дорогостоящими имплантами, у тебя редкая для наемника специализация, и ты в ней весьма хороша. Конечно, я отсмотрел записи с видеокамер, чтобы оценить, как действовала ваша импровизированная группа, хотя признаюсь, что меня скорее интересовали действия одного конкретного человека. Я могу оценить твою подготовку, а твое поведение и вопросы лишь дали мне недостающую информацию». Лара молчала, настороженно глядя на сидящего напротив Хизео, ожидая продолжения. Но тот снова замолчал, продолжая едва заметно улыбаться. «Какой смысл прикидываться? Я уже выдала себя, так что лучше просто узнать, на чем строятся его выводы. Как вы поняли, что я именно сбежала, а не, скажем, послана к вам специально? Потому что, реши так Эда проявить ко мне интерес, я бы об этом узнал еще до твоего появления. А кроме того, никто бы не отправил тебя одну на верную смерть». Острое ощущение опасности вдруг нахлынуло с такой силой, что Ларе потребовалось задержать дыхание, пока она, не сводя взгляда сидящего напротив управляющего, давила собственные попытки сдвинуться по скорости и заодно понять, что именно вызвало у нее такую реакцию. «Отличный самоконтроль». Хизео перестал улыбаться, но при этом его голос и взгляд потеплели. «Ариса, достаточно». «Как она?» «Ох, вот в чем причина. Ну, конечно». Миловидная японка скользнула из-за плеча Лары, одновременно с этим втягивая выкидные клинки в предплечье, и чуть лукаво улыбнулась наемница, вставая по левую руку от Хизео. «Ариса, моя внучка, покинула корпорацию вместе со мной после определенных событий. Рада знакомству». Названная еще раз улыбнулась, но тут же сделала серьезное лицо и чуть прикрыла глаза, смотря в пол под пристальным взглядом деда. Лара, видя это, лишь кивнула и снова обратила все внимание на Хизео. «Скажи мне, что кроется за твоими вопросами?» «Что кроется, что кроется?» Вместо того, чтобы по-человечески спросить, какого черта мне надо, он задает вопросы, над которыми приходится думать больше, чем обычно, и отвечать в заданном духе беседы. Ох, одна главная боль с этими традиционалистами. «Надежда. Надежда на решение моих проблем». В этот раз Лара позволила себе неспешно обдумать, как ответить на каверзный вопрос. «Я покинула корпорацию из-за того, что узнала об их причастности к смерти моих родителей. Инсценировала свою смерть, убив перед этим того, кто лишил меня семьи и весь его отряд. Но вмешалась корпорация, спасла его, чтобы вытащить нужные им данные. Они должны были избавиться от него, но он сбежал. И вот мой враг жив, безнаказан и знает, кто пытался его убить, а я... беглянка, с чужим прошлым и неясным будущим». Хизео поморщился, бросил быстрый взгляд на Арису, но та так и стояла, словно статуэтка, без движения и эмоций. «И как зовут твоего врага?» «Джон Грэгхэм». Лара постаралась, чтобы ответ Хизео прозвучал сдержанно, но уже выплевывая его фамилию, поняла, что не справилась. Ариса вскинула голову и, бросив заинтересованный взгляд на наемницу, посмотрела на своего деда. Хизео, стоило ему услышать имя, скрестил руки поверх идеально сидящей на нем жилетки и глубоко вздохнул. «Я знаю», — сказал он вдруг, покосившись на Арису, и та, на миг недовольно скривив губы, снова замерла, уставившись в пол. «В тебе слишком много ненависти». «Он меня провоцирует, что ли? Чертов синтоист. Да, во мне достаточно ненависти, чтобы методично ломать этому ублюдку каждую косточку и вытягивать без наркоза каждый синт-нерв, пока его мозг не сгорит, как сгорела вся моя жизнь». «Возможно», — не стала оспаривать это утверждение Лара. «Вижу, вам знакомо это имя». «Имя знакомо, но не сам человек. Впрочем, его дела и его друзья говорят о нем громче, чем имя. Одна ты с ним не справишься, и на нас не рассчитывай. Это не наша война». «Я не рассчитывала на то, что вы будете ввязываться в это, но, может быть, у вас, Хасаши-сан, есть информация об этом?» «Сняла с одного из подручных Грэгхэма». Лара, сунув руку во внутренний карман куртки, вытащила собачий жетон с цифрой 8, и он тускло блеснул, ловя приглушенный свет ламп. «Ариса?» Хизео едва заметно поводит бровью, и его внучка, качнувшись вперед, аккуратно прикасается к пластинке, покачивающейся на черном шнурке. «Да, точно такой же. 8. А на тех двоих были 10 и 9. «Значит, действительно одна группа. Слишком много совпадений. 9 и 10 прикончил Фрэнсис, 8 я. Их больше 10 или меньше. Какое отношение оставшийся в ложе гость, который не пошел с вами, имеет к Такэда?» Оставив вопрос управляющего без ответа, Лара убрала жетон обратно в куртку и покачала головой. «Вы задаете вопросы, Хасаши-сан, но не даете ответов». Ариса хихикнула, но на строгий взгляд своего деда лишь пожала плечами. «Она права». Вздохнув, Хизео опустил скрещенные руки, снова коснувшись ладонями своих ног, и посмотрел на Лару. «Их 10. 4 всегда лидер отряда. Цифры от 1 до 3 – его ближайшие помощники. Остальные идут по мере своей силы. Чем выше номер, тем ниже иерархия в отряде». «И сколько таких 10 может быть у Грэгхэма?» «Таких только 1. Это старая традиция, которой придерживаются при формировании отрядов смерти. Подозреваю, что твой ранг в корпорации был не выше офицерского, раз ты об этом не знаешь». «Я прошла обучение, но офицером стать не успела», — пояснила Лара. И Хизео, чуть помедлив, кивнул каким-то своим мыслям и встал. Следом встала и наемница. «Ямамото Цунетома сказал: способ победить других мне неведом, однако как победить себя мне известно. Всю свою жизнь совершенствуйся каждый день, оттачивай свое мастерство день ото дня бесконечно. Чтобы победить Грэгхэма, тебе нужно победить себя, свою одержимость ненавистью и местью». Стоящая за плечом у деда Ариса демонстративно закатила глаза, всем видом показывая, что она думает о изречениях некоего Ямамото. «Мы не вступим в твою войну, но я готов помочь тебе, если ты покажешь себя достойной этой помощи». «Ариса?» «Да, Хизео-сан?» «Проверь нашу гостью. Аккуратно, без использования оружия». Хизео открыто усмехается и указывает рукой на пустой танцпол. Ариса тут же отходит туда и замирает, выжидающе глядя на Лару. Наемница, взвешивая все за и против, вздыхает, снимает с себя куртку и складывает ее на спинку барного стула, не отводя взгляда от Хизео. «Я понимаю, к чему это, но если я сама не хочу этого...» «Ты даже сейчас не отказываешься, ты снова задаешь вопросы». Управляющий скрещивает руки на груди, с насмешкой глядя на Лару. «И вопросов у тебя еще много. Докажи, что действительно хочешь получить на них ответы». «И вы ответите?» Наемница встряхивает руками, сжимая и разжимая пальцы, но Хизео просто снова указывает открытой ладонью в сторону танцпола. «А, к черту! Почему бы и нет? Этот старик уперт и принципиален, но он... Я видела, что он может. Видела, что может его внучка. Может быть, в моих планах и не было пункта пойти кому-то в ученицы, но сам шанс выглядит весьма заманчиво. В Такэда мне такого наставника никто бы не дал, ведь ближний бой не был моей специализацией, но жизнь изменчива, и этот Цунетома явно понимал в наемничестве. Не буду совершенствоваться, сдохну». Ариса, в отличие от своего деда, который, сидя на барном стуле, касался носком стопы пола, была невысокого роста и больше всего напоминала Ларе то ли известную модель, то ли просто какую-то медиаперсону. Асимметричная стрижка красиво подчеркивала высокие скулы. Миндалевидные глаза были подведены золотом, оттеняющим белоснежную кожу. У нее был маленький рот с идеально накрашенными темно-красной помадой губами, что сейчас изгибались в дружелюбной, даже чуточку извиняющейся улыбке. Ариса, одетая в белую блузку, серую приталенную жилетку и такие же серые брюки, стряхнула с ног черные лодочки, отодвинула их красивым полукруглым движением босой ноги в сторону и неглубоко поклонилась, вставшей напротив Ларе. «Мой дед любит цитировать старых мертвых японцев», — услышала Лара, отвечая поклоном на поклон. «Придется привыкнуть». А на ответ времени уже не было. От первого удара наемница уклонилась, лишь благодаря тому, что была готова использовать рапид в начале боя, но Ариса тут же сравнялась с ней по скорости, и спустя мгновение Лара уже рассматривала стеклянный потолок колодца. Она успела заметить только направленный в грудь кулак, а через мгновение мир сделал кувырок, и она оказалась лежащей на спине. Ни захвата, ни подсечки она увидеть не успела. Отошедшая в сторону Ариса со все тем же дружелюбным выражением лица наблюдает, как Лара встает. «Все?» «Еще раз!» — звучит растянутая во времени команда на японском, и Лар, глубоко вдыхая, смотрит, как Ариса срывается с места. «Не заблокирую». «У ворот». Ариса приземляется на то место, где еще миг назад была наемница, и подсекает ее ногой, но Лара снова успевает в длинном кувырке избежать ее удара и, отпружинивая руками от пола, вскочить. Еще у ворот. Миловидная японка движется со скоростью, за которой Rapid 70 поспевает с трудом, но в этот раз Лара скорее предугадывает, чем видит, куда нацелилась внучка Хизео и пытается подловить ее сама. Почти успешно. В ноге отдает болью, а саму Лару отбрасывает в сторону. «Вот же!» Ариса оказывается совсем рядом, и в ее глазах неподдельное беспокойство. Чувствуя легкий звон в ушах, Лара криво усмехается и встает, а японка, улыбаясь, касается пальцами своего плеча, где на белой блузке отпечатался протектор армейской подошвы. «Еще!» Слово «Хизео» еще не отзвучало, а Лара уже сорвалась с места, понимая, что ее противница замешкалась скорее из личного желания, чем из-за собственной ошибки. Но это ее дело. Старик наверняка заметит это, но моя задача — использовать любую возможность. Короткий удар в корпус, от которого Ариса уворачивается легким поворотом тела. Сразу следом подсечка под левое колено. От травмы пальцев ногу спасает армированный носок ботинка. Но японка все же слегка теряет равновесие, чтобы эффектным колесом уйти из-под следующего удара и загнуться в упоре на ладони, явно красуясь, и едва успеть оттолкнуться от пола, отбрасывая себя еще дальше из-под града ударов. Стоп! Лара смотрит, как Ариса расслабляется, замедляется, и сама, чувствуя струящийся по спине пот, медленно обуздывает себя. Внучка Хизео кланяется, скрывая улыбку, и выпрямляется, храня на лице царственное спокойствие. А Лара чувствует, как поклон отдается болью в пояснице и затылке, и, выпрямившись, косится на Хизео, от которого буквально сквозит недовольством. «Не стоит недооценивать своего противника, Ариса. Чувство превосходства таит в себе смерть», — обратившись к разом погрустневшей девушке, резко обронил Хизео, и та молча склонилась в глубоком поклоне. «А ты? Что ж, самурай не должен думать о победе или смерти. Он без оглядки должен бросаться к неизбежному. В тебе есть дух самурая, и тебя есть чему учить. Но есть ли зачем? Как далеко простирается твой путь?» Нашел время загадки загадывать. Лара, тяжело вздохнув, посмотрела на Арису, но та смотрела в пол, сцепив руки за спиной и всем видом выражая смирение. Требовательный взгляд в Хизео тоже подсказок не давал. «Как будто я сама знаю ответ на этот вопрос». «Ты молчишь, потому что не думал о будущем. Когда человек стоит перед выбором, жить или умереть, а репутация его не запятнана, то лучше остаться в живых». «Останься в живых. Принеси мне оставшиеся жетоны тех, кто решил, будто может охотиться на тебя, словно на зверя, и я стану тебя учить. А пока...» «Да что еще-то?» Хизео улыбнулся и куда более мягким голосом закончил. «Задавай свои вопросы, Лара».